Глава 4. Перебежчица. Круглосуточная ветеринарная клиника здесь действительно была. Я даже знала, где ее искать, но подсказать странному дракону не могла. Впрочем, он справился и сам. Ворвался в приемный зал, рыкнул на молоденького дежурного. «Паспорт на кошку срочно, плачу втрое». «Но это...» Сонный врач, разумеется, догадался, что я не совсем кошка, только сказать ничего не успел. «Вчетверо, в 10 раз, мне срочно, очень». «Паспорт вообще-то бесплатный, при наличии прививок». «Вам деньги не нужны?» «Нужны», — вздохнул доктор. «На вид кошка здоровая. Купите еще переноску. Вам паспорт для перелета?» «Да, сколько?» Меня безжалостно запихнули в дешевую пластиковую переноску, я даже муркнуть не успела. Впрочем, и не пыталась. Мне вдруг стало ужасно любопытно, что будет дальше. Я ощущала себя героиней какой-то абсурдной комедии. Неужели все вот так просто? И сейчас этот жадный юноша выпишет фальшивый кошачий паспорт? Жаль, конечно, дракона, ведь меня все равно разоблачат в аэропорту. Первый же сканер покажет, что я оборотень. Нам рассказывали на биологии, что есть какие-то маркеры, которые фиксируют активность мозга. У оборотней совсем иное излучение, так что шансов улететь на архипелаг у меня нет. И у дракона, кстати, тоже, потому что его задержат до выяснения обстоятельств. Оштрафуют. Если сумеет доказать, что он ничего не знал, может быть, даже отделается всего лишь депортацией. Мне стало даже неловко, ведь бедняга виновен лишь в том, что пожалел бездомную кошку. Нужно заканчивать эти игры. «Господа, вы опаздываете», — встретила нас у входа в аэропорт миловидная блондинка. «Скорее, ваш вылет уже через 30 минут». «Что это у вас?» «Кошка». «Документы на животное? Давайте сюда. И переноску тоже. Дополнительный багаж есть?» «Только то, что мы отправили вчера», — сообщил старший из драконов. «Прекрасно, поспешим. Вы в зону вылета, я отнесу кошку на борт». Я тихо мяукнула, окончательно растерявшись. «Что происходит? Что это за драконы такие мне попались?» «Тише, киса, потерпи немного», — шепнула блондинка. «Времени совсем мало, сейчас будет трясти». Она шла очень быстро. Какие-то коридоры, странные запахи, чужие голоса. Потом заднее сиденье автомобиля. И спустя каких-то четверть часа салон частного самолета, который я едва успела разглядеть через прутья переноски. Ну ничего себе! «Мрысь, а ты как?» — раздался знакомый и такой успокаивающий голос. Дверца открылась, но я не спешила высовывать свой нос. «Испугалась, маленькая. Сейчас взлетаем». «Ты дал ей имя?» «Ну да, теперь это моя кошка». «Ты очень странный, Юмай. Нормальные драконы везут из Сервении сувениры, а ты тащишь уличное животное». «Очень памятная штука, правда?» Сильные руки выдернули меня из надежного убежища. Я зажмурилась и сжалась в комочек. Загудели двигатели. «Какого демона? Я и в самом деле лечу на острова? Если б кошки умели смеяться, я бы заржала в голос. Спряталась так спряталась. Теперь Мортон же меня точно не найдут». «Киса, ты голодная? Голодная, да? Смотри, что у меня есть». Я приоткрыла глаз, повела носом и заглотила предложенную креветку, даже не жуя. Я и в самом деле была зверски голодной. Креветки, кусочки нежной розовой форели, мясо в каком-то восхитительном соусе. Не удержавшись, я облизала шершавые пальцы дракона, тут же ужасно смутилась и забралась обратно в переноску. Я же не животное, а он мужчина. Как стыдно! Что я делаю вообще? А может, мне перекинуться? Я ведь никогда в жизни не находилась так долго в зверином облике. Я слышала, что это ужасно вредно для организма. И вообще, я в туалет хочу. Как мне это сделать? Представив, как посреди салона самолета я оборачиваюсь, разумеется, голой, глухо заворчала. Боюсь, драконы не оценят. А если и оценят, то рады не будут. Сдадут меня в аэропорту таможенникам или кому там сдают шпионов, диверсантов, перебежчиков. Хорошо, если меня посадят в драконовую тюрьму, а если депортируют обратно в Сервению? Какой сюжет для новостей получится? Кошка, которая пыталась сбежать. Ох, нет, потерплю еще. В крайнем случае, сделаю грязные дела в какой-нибудь уголок. Ну а что вы хотите от неразумного зверя? Ее могло укачать? Озабоченно спросил Юмай, заглядывая в переноску. Я нервно зашипела и попыталась стукнуть по любопытному носу когтями. Промахнулась, к сожалению или к счастью. «У меня никогда не было домашних животных, но я полагаю, что ей нужен лоток». «Шумаулунь, вы гений!» «Я знаю. У нас нет лотка. Постели ей газетку. Не здесь, разумеется, в туалете где-нибудь». «Небеса, я обожаю этого мужчину. Какой он все-таки умный и понятливый. Да, мой дорогой дракон, неси меня скорее в туалетную комнату, включи свет, поставь переноску на пол и дверь закрой, слышишь? Я все же девушка, хотя и избыточно шерстистая. Я стесняюсь». «Дверь закрой, говорю. Мяу». К счастью, Юмай оказался не менее сообразительным, чем его босс. Он все сделал правильно. И дверь закрыл, и даже отошел. Чуткий кошачий слух уловил звук шагов и тихие голоса. Я выскочила из переноски, шумно вздохнула и потянулась. Туалетная комната частного самолета была гораздо больше помещений, которые я видела раньше. Тут имелась даже душевая кабинка, в поддоне которой были сейчас аккуратно постелены газеты. Места для оборота хватало с лихвой. Через миг мои бедные косточки захрустели. Сразу стало холодно. Я стояла голой и босой на металлическом полу и ошарашенно таращилась на себя в зеркало. Умыться бы. Какой кошмар. Светлые волосы торчат во все стороны. Губы обветренные, круги под глазами, лицо какое-то пятнистое. Вдобавок от меня воняет, не то потом, не то рыбой. А еще я 2 дня не чистила зубы. Но вся привычная роскошь сейчас недоступна, потому что дракон может вернуться в любой момент. Я могу только воспользоваться унитазом, и то тихо-тихо. Услышат ли драконы, как я включаю воду? Не забыть плеснуть пригоршню воды на газеты. Когда Юмай заглянул в уборную, я уже в кошачьей ипостаси жадно лакала воду из-под крана. А что, тут сенсорное управление, вода прекрасно реагирует на взмах лапы.